же день около полудня шхуна «Тамара» показалась на горизонте на западе. Она была послана за нами, чтобы забрать нас с Рароя, и находившиеся на ее борту были немало удивлены, увидев вместо плота две мачты большой шхуны, которая беспомощно сидела на рифе, накренившись и раскачиваясь. На борту «Тамары» был французский чиновник, управляющий островами Туамоту и Тубуаи, Фредерик Ан, которого губернатор направил с Таити встретить нас. На «Тамаре» находились также французский кинооператор и француз-радист, но капитан и команда были полинезийцы. Сам Ан, француз по происхождению, родился на Таити и был великолепным моряком. Он принял на себя командование судном с согласия капитана таитянина, который был рад освободиться от ответственности в этих опасных водах. Пока «Тамара» ловко лавировала среди бесчисленных подводных рифов и водоворотов, обе шхуны были соединены прочными канатами, и Ан приступил к искусным рискованным маневрам, а прибой между тем грозил выбросить оба судна на один и тот же коралловый риф. Когда прилив достиг наибольшей высоты, Мауаи сошла с рифа, и «Тамара» отбуксировала ее на глубокое место. Но теперь через пробоину вода стала заливать Мауаи, и ее пришлось как можно скорее увести в лагуну на мелководье. В течение трех дней Мауаи стояла у деревни полузатопленная, и все помпы работали круглые сутки. Лучшие искатели жемчуга из числа наших друзей-островитян ныряли под шхуну со свинцовыми листами и гвоздями и заделали самые большие пробоины, так что Мауаи с работающими помпами могла в сопровождении «Тамары» добраться до дока на Таити. Когда Мауаи была готова к отплытию, Ан провел «Тамару» между покрытыми кораллами мелководьями в лагунах к острову Конфити. Плот был взят на буксир, а затем «Тамара» отправилась обратно к выходу с Конфити на буксире. А Мауаи шла вслед за ней на таком близком расстоянии, чтобы можно было снять команду, если в океане прибыль воды в трюме возьмет верх над помпами. Наше прощание с Рарория было более чем грустным. Все, кто мог двигаться, были на малу. Они играли и пели наши любимые мелодии, когда судовая шлюпка увозила нас на «Тамару». Огромный тупухой возвышался в центре, держа за руку маленького Хуамата. Хуамата плакал, слезы текли и по щекам могучего вождя. У всех стоявших на малу были слезы на глазах, но они продолжали петь и играть еще долго-долго после того, как шум бурунов, набегавших на риф, заглушил для нас все остальные звуки. Эти чистые сердцем люди, которые стояли на малу и пели, теряли шестерых друзей, а мы, безмолвно стоявшие на борту «Тамары», пока мол не скрылся за пальмами, а пальмы не исчезли в океане, теряли 127 друзей. В ушах у нас продолжала звенеть прихотливая мелодия. Пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда могли быть вместе, даже тогда, когда вы уедете в далекую страну. Добрый день! Через 4 дня перед нами возник из океана остров Таити. Он не походил на нить жемчужин с кронами пальм. Дикие зубчатые синие горы вздымались к небу, и вершины их были окутаны облаками, напоминавшими венки. По мере того, как мы приближались, на синих горах обнаружились зеленые склоны. Пышная растительность юга зелеными пятнами сбегала по рыжекрасным холмам и утесам, которые переходили в глубокие ущелья и долины, спускавшиеся к морю. Когда берег был уже совсем близко, мы увидели стройные пальмы, плотно обступавшие все долины, и весь берег позади золотистого пляжа. Остров Таити был когда-то образован вулканами, теперь они потухли, и коралловые полипы постепенно воздвигли защитный риф вокруг острова, чтобы океан не мог разрушить его. Рано утром мы прошли пролив между рифами и очутились в бухте Папаэте. Перед нами возвышались церковные шпили и красные крыши домов, наполовину скрытые листвой гигантских деревьев и верхушками пальм. Папаэте — столица Таити, единственный город во французских владениях в океане. Это был город развлечений, резиденция правительства и центр всех морских путей в восточной части Тихого океана. Когда мы вошли в бухту, жители Таити стояли на берегу плотной яркой живой стеной и ожидали нас. Новости распространяются на Таити с быстротой ветра, и каждому хотелось посмотреть на Пае-Пае, который прибыл из Америки.